Бекетову показалось, что все это Шоу произнес как-то жестко, со скучной и обнаженной прямолинейностью, без попытки расцветить мысль. Он даже пренебрег парадоксом, который наверняка был у него на кончике языка. Старость — это уже тот берег, а с ним шутки плохи, да парадоксов ли? Молодые актрисы соорудили нечто вроде венка из сухого вереска и украсили его седую голову. Он не противился. Потом те же актрисы принесли плед и укрыли его ноги. Он пробовал возражать, но тепло растеклось по ногам, и он согласился. Да, он сидел в венке из вереска, и его лицо было необычно бледным. «Когда оглядываешься назад, — заговорил он, — и видишь эту длинную дорогу, называемую жизнью, а по обе стороны дороги людей, которые жили рядом с тобой и даже были твоими друзьями, но которых теперь нет, то такое ощущение, будто бы эта дорога не вся твоя, будто бы кто-то прошел эту дорогу за тебя». Он произнес все это и поправил плед. Он не стеснялся теперь этого пледа, пока он думал о бренности всего земного, он привык к пледу. «Вы обещали побывать в моем загородном доме, не правда ли?» — спросил он, прощаясь с Бекетовым. «Вы обещали, верно? Я запасся большой картой России, которую дал своим подписчикам London Magazine и, разумеется, лупой. Вообразим себя полководцами. Итак, я жду вас». Он уехал, а Бекетов подумал. С той далекой поры, когда этот человек вошел в сознание людей в высоком и, наверное, благородном качестве основателя театра Шоу, он должен был надеть на себя маску, скрыв ею свое истинное лицо. Он был под этой маской едва ли не всю жизнь, и его новая суть сделалась его истинной сутью. Быть может, это было ему в тягость, а, возможно, перевоплощаясь, он испытывал даже некоторое удовлетворение. Вот так бы и прошел жизнь, если бы не вечерняя заря и мысль о тлене. Да, мысли о смерти вернули ему его суть. Впервые в жизни у него появилась необходимость быть самим собой. Бекетов приехал в посольство в 1:00 ночи и, выйдя в сад, был не очень удивлен, приметив в рабочей комнате Екатерины свет. Она еще не разделалась с почтой. Он пошел к ней. «Ну что же ты, полуношница, не жалеешь себя, пожалела бы меня с сыном». Она сидела у настольной лампы, подперев голову, которая казалась ему в эту минуту больше обычного седой. Видно, она уже закончила работу, но не было сил подняться. «Боишься, что осирочу?» Она подняла на него свои сизо-мглистые глаза. Ночью они становились темнее. «Боюсь». «А ты не бойся. С тобой ничего не будет», — произнесла она, глядя на него из-под лобья. Ему не понравилась ее интонация. «А ты объясни, почему мне не бояться?» «Потому что таким, как ты, легко», — бросила она и безбоязненно взглянула на него. В ее словах было нечто от вызова. Он смолчал, только печально и любяще взглянул на нее. «Пойдем домой». «Нет». Он снял пальто, сел. В том, как он это сделал, была некая готовность принять удар, но она медлила. «Россия горит», — наконец произнесла она. «Ты только пойми, горит Россия. И надо, как те ярославские и рязанские страдалицы, что впрягли в плуги досохи своих буренок, как те, что без отдыха и роздыха, понимаешь, дни и ночи. Вот так, ночи, ночи, ночи». Он молчал. О, какие слова собрались в ее горящем сердце в эту ночь. То не слово, то огонь. «И твои ночные вахты по этой причине?» — спросил он. Она полыхнула ненастной мглой своих глаз. Ох, как же она ненавидела его сейчас! «А ты как думаешь? Именно вахты, именно бдение, без сна и роздыха. Только так и утешишь совесть. Если надо, убить себя этим бдением полуночным. Убить! А почему бы не убить?